Церковь мало-помалу заполнялась. Было так темно, что люди едва видели друг друга. Голос Джо раздавался словно с небес и звучал особенно жутко из-за того, что внезапно налетевший фен все время усиливался, раскачивая лампочку, и выхватывал из мрака его лицо. Оно то вспыхивало, то гасло, вновь вспыхивало и вновь гасло. Так продолжалось все время. «Мой отец!» — услышали люди, так тесно сбившиеся в кучу под дырявой крышей церкви, словно их сдавило разбушевавшейся бурей. «Мой отец, священник Эммануэль Претандер, в этот день каждый год читал рождественскую проповедь, стоя на этой кафедре, где сейчас стою я, его сын Зепп, а там, где сейчас валяется куча камней и щебня, стояла рождественская елка с яблоками, разноцветными шарами и множеством свечей. И отец читал из Евангелия: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос». 40 лет кряду служил вам мой отец, самый низкооплачиваемый священник самого захудалого прихода в нашем кантоне. И что толку? Легче воскресить мертвых, чем пробудить вас, погрузившихся в лень и апатию. Церковь развалилась. Дом священника, где я появился на свет, в развалинах. Вся деревня близка к развалу, даже рождественской елки у вас уже нет. Вот я гляжу сверху на вас в этом жалком освещении, и мне кажется, будто я обращаюсь к полю, усеянному кочанами капусты. А прихожане, мужчины и женщины, стояли, тесно прижавшись друг к другу, мокрые от пота из-за сухого тепла, принесенного ветром, и слушали внимательно, не обращая внимания на вой и буйство стихии, как они еще никогда никого не слушали. Тот, кто говорил с ними, был один из них — сын старого священника Зепп Претандер. И то, что Зепп Претандер говорил, было правдой. Она причиняла боль, это правда. Она сжигала их, как адский огонь. Они могли бы стащить Зеппа с кафедры, могли бы его избить, изрезать, удавить. Но он был прав. Они и впрямь опустились, обленились, отупели. Какими лихими молодцами были они в свое время! Слышали они его голос. Он гремел с прогнившей, изъеденной червями кафедры. Австрийцев, немцев и воинов Карла Смелого они исколошматили, порубили на куски, проткнули насквозь, нацепили их головы на пики, весело горланя свои песни. Пленных не брали, а одним махом отправляли своих врагов на тот свет, как и я. Раз одним махом отправил на тот свет крошку Бурбона, малютку Джеймса, Билла Миннесоту и весь клан Ольшовских, причем очень сомневаюсь, что все они летают там ангелочками. Они были отпетыми негодяями, что правда, то правда. А все же я испытываю больше уважения к ним, чем к вам. Эти подлецы всю жизнь только и делали, что резались в карты, жульничали и продавались, в любую минуту подвергаясь опасности поджариться на электрическом стуле, в то время как вы всю жизнь прозябали в нищете. Речь не о том, жив еще пес Претандера или нет, это мне безразлично, и не о том, потеряла ли Эльзи девичью невинность в молочной луже или нет. Все равно она бы ее вскоре лишилась. Речь идет также не о старости, который сперва не подал жалобу, а потом все же подал. Он всегда был мямлей. Речь идет о вашей чести. О том, чтобы показать, в голове у вас есть еще кое-что, кроме сена. Речь о вашей гордости. О том, что вы способны оказать сопротивление. Что с вами лучше не связываться, что вы себе на уме. Пора пошевелить мозгами, черт побери. Почему эти типы в пансионате создавали видимость, будто он пуст. Для того, чтобы никто не знал, что он населен. Кем? Пришлось прийти к вам такому, как я, уложившему из автомата все семейство Пепероцци, чтобы ваши извилины заработали хотя бы со скрипом, как старый бензиновый двигатель. В пансионате зимовали наряду с обычными убийцами и взломщиками, сутенерами и дельцами наркобизнеса, входящими в рядовой состав любой порядочной банды гангстеров, такие важные шишки, как Большой Джимми и Джо Марихуана, Толстяк Линкольн, Бэби-взломщик и Чарли с потомка. Я мог бы назвать вам еще 16 имен, сплошь известные преступники. Их имена звучат райской музыкой в ушах полиции, от которой они надежно укрылись на зиму в этом пансионате, где их дьявольские рожи в тамошней прачечной перекраивают в ангельские лики. Но ежели бы у вас на плечах была голова вместо тыквы, вы бы в эту святую ночь... когда у таких горемык, как вы, нет даже рождественской елки, зажгли бы вместо нее пансионат, и получилась бы такая елка, какой еще не видывали в этом жалком ущелье. В церкви стало жарко, как в парной. С кафедры гремела проповедь Зеппа Претандера. Вой ветра заменял собой орган. Мозги прихожан постепенно начали оттаивать и что-то вспоминать, вместе с потом выдавливая из себя привычную вялость. Пансионат коррумпировал всех — их прадедов, дедов и родителей, их самих, их детей и внуков. А ведь некогда. Они изгнали из своей страны чужеземцев. Много лет назад, укрывшись у Маргартена за стволами и скалами, а теперь вся страна жила за счет чужеземцев, и если их не было, впадала в нищету. Вот и их деревня впала в нищету с тех пор, как в пансионате стали превозносить радости нищенского существования перед сверхбогачами. А теперь, когда они обнищали, как с ними поступают? Как с последними негодяями, как с изменниками родины, прячущими русских. Ввели сюда войска целый полк. И начальник кантонального управления, он же командир полка, расхаживал по деревне, словно наместник Гесслер из легенды о Вильгельме Телле, и посылал своих солдат обыскивать их дома. Даже телевизор они не могут смотреть, хотя уже вся страна смотрит. Так им и надо, потому что они не сопротивлялись и не поколотили начальника управления. Они почувствовали стыд. Со стыдом появился гнев, а с ним и гордость. Они вдруг ощутили свое единство, поняли, что они народ, более того, что они коренной народ этой земли, что ущелье вверх тормашки принадлежит им, что они здесь хозяева. Они остались такими же, какими были сотни, тысячи лет назад, как в начале мироздания, они изнеженными слабаками, как столичные жители. «Если пансионат сгорит, — пророчествовал Зепп, — никто и внимания не обратит, даже полиция не станет доискиваться причины пожара, а страховая компания — учинять расследование. Ибо если начать копаться в развалинах на пожарище, что там найдешь? Обугленные останки толстяка Линкольна, Чарли с потомка, алкаша святоши, Большого Джимми, Джо Марихуаны и прочих криминальных корифеев. Для политиков и адвокатов это слишком рискованно. Они слишком тесно связаны с пансионатом и давным-давно в курсе дела, а полиция тоже не больно стремится остаться в дураках. Внезапно ветер улегся. Лампочка перестала раскачиваться. Они смогли вглядеться в залитые потом лица друг друга. Ими овладела неукротимая жажда покончить с пансионатом, разрушить его, сжечь дотла. И когда Зепп Претандер завершил свою проповедь словами «Аминь, Аллилуйя, Осанна» и, проломив кафедру, упал на них плашмя, они понесли его на руках, словно короля, к гаражу пожарной команды. хозяева питейных заведений, швейцарец, битва у Маргартена, генерал Гизан, олень и шпиц Бондер подкатили туда же пустые бочки из-под вина и шнапса. Там их залили бензином, и церковный колокол пробил набат. Поросшая лесом сторона ущелья, на которой расположен пансионат, перерезается узкой, но глубокой расщелиной. По ней в ущелье втекает бурный ручей.